Часть вторая. Потерялась маленькая девочка. 2007 год. Глава шестая. Кэрол Кренмор откинулась на кровать и застонала, чувствуя, как Тони дернулся в последний раз и обмяк. «Господи!» — выдохнул он. «Я знаю». Она провела руками по его ягодицам. От него исходил запах пота, туалетной воды и пива. Сюда примешивался сладковато-дурманящий аромат марихуаны, которую они курили на веранде с тыльной стороны дома. Тони был прав. Заниматься любовью, когда ты на пике ощущения, — это действительно нечто невообразимое. Она захихикала. Тони вскинул голову. Что? Да так, ничего, я люблю тебя. Он поцеловал ее, готовый войти в нее снова, но она сжала его ягодицы. Не сейчас, — сказала она. Давай немного полежим просто так, хорошо? «Как скажешь». Тони снова поцеловал ее, на этот раз настойчивее, и в тот же миг оказался сверху. Кэрол вдруг вспомнила слащавые песенки, которые слышала на американском идоле. Американский идол — ежегодный американский песенный конкурс, направленный на открытие молодых талантов. Прообразом американского идола стало британское реалити-шоу «Поп-идол». А ведь в этих песнях как нельзя более точно описывалось их с Тони чувство, когда двое сливаются воедино, растворяются друг в друге, и время замедляет свой ход, и мир вокруг перестает существовать. Возможно, эта жизнь в таком богом забытом месте, как Белхем, штат Массачусетс, где каждый новый день приносит одни лишь разочарования и пустоту, делала их чувства острее, заставляла бежать от реальности. Улыбаясь своим мыслям, она слушала, как дождь барабанит по крыше, и постепенно погружалась в сон. Кэрол Кренмор снилась, что ее выбирают королевой выпускного бала. Проснулась она в легком недоумении. В реальности ей было глубоко плевать на все выпускные вместе взятые. В этом году они с Тони забили на выпускной, а вместо этого поужинали вместе и сходили в кино. И все же было в этом сне кое-что, что ее приятно взволновало, всеобщее восхищение и признание, бурные овации в ее честь. Она бы так и осталась лежать, предаваясь сладким воспоминаниям о недавнем сне, если бы не странный звук, напоминающий приглушенный выстрел. В темноте она пошарила по постели рядом с собой, где еще недавно лежал Тони. Кровать оказалась пуста. Неужели он ушел домой? Кэрол разрешила ему остаться на ночь. Ее мама, отработав смену на бумажной фабрике, уехала к своему новому другу в Вэлпол. Из Вэлпола было ближе добираться на работу в Нидхэм, а значит, Кэрол может делать все, что ей хочется, имея в своем распоряжении целый дом. А хотелось ей, чтобы Тони остался на ночь. Тони же позвонил своей матери и сказал, что идет к другу на вечеринку. Свечи у изголовья еще не догорели. Кэрол села на кровати. На часах было почти два. Одежда Тони так и валялась на полу. Наверное, он пошел в ванную. Кэрол ощутила обычное после травки чувство легкого голода. Пачка картофельных чипсов Фритос и газировки Mountain Dew сейчас были бы в самый раз. Она откинула простыню и, обнаженная, поднялась с постели. Для своего возраста она была довольно высокой, со стройным, уже почти полностью сформировавшимся телом. Кэрол не потрудилась набросить что-нибудь на себя. Она совершенно не стеснялась Тони, наоборот, ей нравилось, когда он смотрел на нее восхищенным взглядом и повторял, какая она красивая. Его возбуждало одно ее присутствие. Ему хотелось прикасаться к ней снова и снова. Она открыла дверь спальни. Темноту коридора прорезал прямоугольник света, падающего из ванной. — Тони, ты решил смотаться в 7-Eleven? — С 7 до 11, сеть продовольственных магазинов, в ассортимент которой входит ограниченный набор товаров повседневного спроса. Он не отвечал. Она заглянула в ванную и увидела, что там никого нет. Может, он решил воспользоваться ванной на первом этаже? В кухонном шкафу обнаружилась упаковка крекеров Ритц. Она решила перекусить, пока Тони не вернется. Из коридора повеяло холодом. Кэрол нехотя натянула белье и накинула поверх белую рубашку Тони. При ходьбе у нее слегка кружилась голова, так что приходилось периодически хвататься в темноте за стену. Кухонная дверь была распахнута настежь, а вместе с ней и дверь, ведущая на заднюю веранду. Тони не мог уехать. Ключи от его машины и бумажник по-прежнему лежали на кухонной стойке в бейсболке с логотипом команды Red Sox. «Наверное, вышел покурить», — решила Кэрол. Мать мало в чем ее ограничивала, но что касалось курения в доме, то здесь она была непреклонна. Она ненавидела запах сигаретного дыма, моментально въедающегося в мягкую мебель. Выглянув в прихожую, Кэрол увидела, что на улице льет, как из ведра. Капли дождя монотонно барабанили по крыше, изрядно действуя на нервы. Перед машиной Тони был припаркован черный, видавший виды фургон. Задняя дверца фургона была распахнута и раскачивалась под порывами ветра, колышущего завесу дождя. Кэрол показалось, что она слышит скрип петель, но это было всего лишь воображение. Она даже удивилась, как сильно ее забрало. Фургон, скорее всего, принадлежал сыну ее соседки, Питеру Ломбарду, который часто месяцами не появлялся дома, но всегда возвращался несчастный и разбитый, чтобы отлежаться, поднакопить денег и исчезнуть снова. Питер, наверное, забыл запереть дверь, торопясь попасть в дом и спрятаться от дождя. Кэрол решила было сходить и захлопнуть дверцу фургона, тем более что в шкафу в прихожей висел дождевик, но тут услышала, как сзади к ней подошел Тони, он обхватил ее за талию и приподнял. Кэрол захихикала и попыталась извернуться, чтобы поцеловать его. Мужская рука прижала к ее лицу кусок дурно пахнущей ткани. Кэрол завертела головой и впилась ногтями в держащую ее руку, не давая затащить себя назад на кухню. Она уперлась ногой в стенку и, используя ее как рычаг, с силой оттолкнулась. Мужчина, не ожидавший сопротивления, потерял равновесие и под тяжестью ее тела отлетел к дверному косяку. Руки его разжались, и Кэрол упала на пол. Голова закружилась сильнее, тряпка явно была чем-то пропитана. Двигаться Кэрол становилось все труднее, зато она четко различала тряпку, валявшуюся рядом на полу. Мужчина полез в карман и достал небольшой конверт и пластиковую бутылку. Он бросил на пол рядом с кухонной дверью какие-то синие ворсинки, затем взял бутылку и полил пальцы Кэрол холодной красной жидкостью. Похоже на кровь, только и успела подумать она, а он принялся ее рукой размазывать эту красную жидкость по стене коридора. Затем мужчина подобрал тряпку, и только Кэрол набрала побольше воздуха в легкие, чтобы закричать, как почувствовала, что вместе с воздухом вдохнула хлороформ. Последним, что она услышала, был раскат грома, который прогрохотал где-то вдали, и стих. Глава 7. Дарби Маккормик стояла на задней веранде дома Кренморов и в свете карманного фонарика рассматривала закрытую на два засова дверь, изготовленную из арматурной стали. Гроза уже закончилась, но дождь все не прекращался и даже не стихал. Детектив Мэтью Банвиль из полиции Белхэма вынужден был перекрикивать шум дождя. По его голосу было ясно, что он раздражен до крайности и вот-вот сорвется. Мать, Диана Кренмор, вернулась домой около 16:45 за чековой книжкой, которая была ей нужна, чтобы внести арендную плату в банке, куда она планировала попасть ближе к вечеру. Когда она пришла, обе двери были распахнуты настежь. А потом она увидела это. Банвиль с помощью карманного фонарика указал на кровавые отпечатки пальцев на стенах коридора. Диане не удалось обнаружить дочь. Зато она нашла ее парня, Тони Марчелло, распластанного на ступеньках, и сразу же позвонила в 911. Кто еще, кроме матери, заходил внутрь? Первый уполномоченный офицер Гарретт и медики скорой помощи. Первый уполномоченный офицер, офицер полиции, в обязанности которого входит выезжать по вызову и первым осматривать место преступления. Они все прошли через переднюю к телу парня. Мать дала Гарретту ключи от дома. А Гарретт вошел как-то иначе. Он не хотел уничтожать улики, поэтому опечатал место преступления. Мы объявили тревогу Амбер, но пока это ничего не дало. Операция названа именем 9-летней Амбер Хагерман, похищенной и убитой маньяком в 1996 году, штат Техас. Дарби посмотрела на часы. Было почти 6 утра. Кэрол Кренмор пропала несколько часов назад. За это время она могла оказаться уже за пределами Массачусетса. На сером ковре она заметила синие ворсинки и поставила рядом с ними флажок. Флажок — 5-дюймовый пластиковый конус, часто оранжевого цвета. Следов взлома на двери нет. У кого еще есть ключи от дома? — Мы сейчас опрашиваем бывших мужей, — ответил Банвиль. И сколько же их у нее было? Двое. И это не считая биологического отца Кэрол. В 91-м они были женаты всего 15 минут. У этого джентльмена есть имя? Дарби тем временем проверила пол в кухне. К счастью, он был покрыт линолеумом, идеальная поверхность для снятия отпечатков подошв. Мать называет его донор спермы. По ее словам, он вернулся в Ирландию, как только узнал, что скоро станет папочкой. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. А уверяют, что отбирают лучших из лучших. Дарби сосредоточенно рылась в своей сумке. Что касается остальных двух бывших, то один из них сейчас проживает в Чикаго, а другой здесь, в Массачусетсе, в чудесном городе Линн, — продолжал Банвиль. Тот, который из Линна, кажется мне наиболее перспективным. Известен под кличкой К.М., сокращенно от крутого малыша. Только не спрашивай, что это значит, понятия не имею. По паспорту К.М. Трентон Эндрюс. Отсидел 5 лет в Велполе за попытку изнасилования несовершеннолетней, 15-летней девочки. Мистер Эндрюс сейчас активно разыскивается полицией, Лина. Мы же занимаемся всеми, кто проходил по подобным статьям и проживает в этом районе. Думаю, таких наберется немало. Тебе что-то еще нужно? Если нет, я пошел. Подожди секунду. Давай, в темпе. Дарби не приняла хамский тон Банвеля на свой счет, он со всеми так разговаривал. Она выезжала с ним на 2 предыдущих вызова и убедилась, что этот человек свое дело знает. Но вел он себя, по меньшей мере, грубо и избегал смотреть собеседнику в глаза. Он также терпеть не мог, когда к нему подходили слишком близко. Сейчас, например, беседуя с ней, он оперся на перила веранды на расстоянии добрых 5 футов. Она взяла другой фонарь, мощный Маглайт, и поставила его на пол в кухне, изменяя угол падения луча, до тех пор, пока в свет фонаря не попала цепочка влажных, незаметных отпечатков подошв. Судя по образцу подошвы, отпечаток оставлен мужским ботинком примерно 11 размера, — сказала Дарби. По-видимому, наш парень зашел здесь, а вышел вон там. Надо дождаться еще заключения экспертов. Что-то еще? Нет, можешь идти. Банвиль сбежал по ступенькам вниз. Дарби принялась ограждать следы преступника специальной лентой. Когда с этой частью работы было покончено, она пометила флажками лучшие, на ее взгляд, отпечатки и, взяв зонтик и сумку, вышла под дождь. Через дорогу в доме напротив, в кухне у окна, сидела мать Кэрол Диана Кренмор и то и дело промокала глаза скомканной бумажной салфеткой, в то время как детектив записывал ее слова в блокнот. Дарби отвернулась, чтобы не видеть отчаяния на лице убитой горем женщины, и поспешила к парадному входу. В свете бело-голубых мигалок на полицейских машинах улица заметно оживилась. Полицейские стояли под дождем, регулируя движение и следя, чтобы толпа репортеров и зевак не хлынула за ограждение. В округе уже никто не спал, люди стояли на верандах, липли к окнам ближайших домов, чтобы узнать, наконец, что же происходит. Дарби натянула бахилы и вошла в прихожую. Ее напарник Джексон Купер, которого все называли просто Куп, склонился над телом мускулистого, хорошо сложенного молодого парня, на котором из одежды были только узкие трусы и бикини. Тело лежало в нелепой позе на ковре, прислоненной к стене между 2 лестничными пролетами. Под ним образовалась лужа крови, успевшая частично впитаться в ковер. Дарби насчитала 3 пулевых ранения, 1 во лбу, и 2 пули вошло в изображение пумы, вытатуированные на груди. Куп указал на следы от выстрелов на груди юноши. «Двойное попадание». «Да, наш парень меткий стрелок», — сказала Дарби. «Если хочешь знать, моя версия происходящего такова. Молодой человек услышал какой-то шум и решил посмотреть, что происходит. Он спускается вниз по этим вот ступенькам, дергает входную дверь и, убедившись, что она закрыта, возвращается назад, по пути получая 2 выстрела в грудь. Он падает, приземляется здесь и уже лежа получает контрольный в голову. Убийца хочет быть уверен, что он больше не встанет. А это значит, что наш парень, плюс ко всему, еще привык стрелять в темноте. Куб кивнул. На руках нет царапин. Он даже не смог его ударить. «Чего не скажешь о девушке», — сказала Дарби и рассказала ему о кровавом отпечатке. «В каком направлении работает Банвиль?» «А он идет со стороны бывших мужей». «Какое отношение имеет убийство к похищению?» Кто его знает, может, и имеет. Это в тебе говорит степень доктора наук по криминальной психологии, — сказал Купер. Ребята из идентификационного отдела уже здесь? Пока нет. Дарби рассказала ему об отпечатках подошв на кухне. Мне еще нужно здесь оглядеться, а потом займемся предварительным осмотром. На ступеньках и в крошечном коридорчике на полу лежало светло-серое ковровое покрытие. Коридор вел в просторную гостиную, оклеенную зелеными обоями, с коричневым диваном и такими же стульями, кое-где подклеенными скотчем. Хозяйка попыталась придать комнате уютный вид при помощи декоративных диванных подушек, большого ковра и всевозможных безделушек. Между гостиной и столовой была прорублена арка. На столе лежали романы Норы Робертс в дешевых бумажных обложках и пачки купонов. В комнате стоял спертый запах промасленных пакетов с едой из фастфуда и почти выветрившийся аромат травки. Наверху вся стена была увешана фотографиями Кэрол и ее достижениями. На одной Кэрол была изображена еще ползунком с кисточкой в руках, на другой Кэрол в Диснейленде с ушами Микки Мауса на голове. В довольно дорогую рамку был помещен красный диплом с отличием, выданный средней школой Белхэма. Другой сертификат в рамке свидетельствовал о лидерских качествах, проявленных ею как членом ученического совета. Рядом также в рамке висела акварель с привязанным сбоку бантом, на который был изображен пейзаж. Эта картина заняла первое место на выставке. Самые престижные и значимые награды мать Кэрол развесила на уровне глаз на выходе из спальни дочери, чтобы каждое утро, выходя из своей комнаты и каждый вечер, возвращаясь туда, Кэрол видела подтверждение собственной исключительности. Внизу хлопнули дверцы машины, приехали эксперты из идентификационного отдела. Дарби взяла зонтик и отправилась их встречать. Она рассказала Мэри Бет Пеллис об отпечатках тела и ног в кухне. После того, как Мэри Бет ушла, Дарби тщательно осмотрела ступеньки, ведущие на веранду. Единственной более или менее интересной вещью, что ей удалось обнаружить, была лежащая на нижней ступеньке использованная книжечка спичек из тех, что выдают в барах бесплатно. Возле нее она тоже поставила флажок. Она отступила назад, чтобы охватить взглядом всю веранду целиком. Веранда, поддерживаемая колоннами, выдавалась вперед над фасадом дома. По периметру козырька шла кованая решетка, окрашенная в белый цвет. Слева от веранды была маленькая дверь, заставленная пластиковыми мусорными корзинами и баками с мусором на переработку. Внезапно одна из мусорных корзин перевернулась. Это был всего лишь енот, его глазки, как маленькие черные капельки, поблескивали в свете фонарика. О, Господи! Дарби открыла дверь. Затаившаяся под верандой женщина пронзительно закричала. Глава 8. Дарби от неожиданности выронила фонарик, но поднимать его не стала. Она стояла, не двигаясь, и широко открытыми от удивления глазами следила за женщиной, которая старалась перегородить проход мусорным баком, чтобы никто не вошел. На крик сбежались полицейские, один из них бесцеремонно схватил Дарби за руку и оттащил от двери, а сам зашел внутрь, чтобы убрать из прохода мусорный бак. Зубы женщины, точнее то, что от них осталось, впились ему в запястье. Она стала яростно крутить головой, как дворняга, обгладывающая кость. «Моя рука! Эта сучка мне сейчас руку отгрызет!» Тут подбежал второй полицейский, вооруженный баллончиком со слезоточивым газом. Едва завидев его, женщина разжала челюсти и с криком забилась вглубь чулана, сметая ящики и контейнеры с мусором. Дарби оттолкнула полицейского в сторону и захлопнула дверь чулана. «Что ты, черт побери, делаешь?» — вскипел полицейский с баллончиком в руках. «Мы должны дать ей возможность успокоиться», — сказала Дарби. Тем временем первый полицейский со слезами на глазах дрожащей рукой придерживал болтающийся на кровоточащем запястье кусок мяса. «Иди лучше, помоги ему». «При всем моем уважении, дорогуша, позволь напомнить, что твоя работа...» «Я приказываю очистить подъезд к дому, а заодно проследить, чтобы туда не въехала скорая с включенной сиреной». Дарби повернулась, на этот раз обращаясь к людям, столпившимся за ее спиной. «Назад! Все назад! Сейчас же!» Никто не шелохнулся. «Делайте, что она говорит», — раздался голос Банвеля. Он вышел из толпы, его темные волосы намокли и облепили голову. Наконец полицейские отошли с дорожки. Банвель подошел ближе, и Дарби в двух словах рассказала о том, что видела. «Она, наверное, сидит на крэке», — сказал Банвиль. «В конце улицы есть заброшенный дом, где весь этот сброд собирается. Я хочу попробовать уговорить ее выйти оттуда». Банвиль окинул взглядом дверь в чулан. Капли воды стекали по его одутловатому лицу. Делая виноватое лицо, он, как две капли воды, становился похож на Друпи Дога. Мультяшный персонаж, звезду комиксов. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но ни при каких, слышишь, ни при каких обстоятельствах ты не должна спускаться вниз». Дарби сложила зонтик, затем медленно открыла дверь. Криков не последовало. Она опустилась на колени прямиком в холодную лужу. Фонарик, который она уронила в прошлый раз, все еще горел и давал достаточно света, чтобы видеть. Во время курса истории в колледже им показывали старую черно-белую зернистую пленку с материалом о заключенных в гитлеровских концлагерях. Женщину в чулане явно морили голодом. Большая часть ее волос выпала, а то немногое, что осталось, свисало жидкими сальными прядями. Ее лицо было обтянуто до предела, щеки ввалились, кожа была восково-бледной. Единственным ярким пятном была кровь полицейского на губах. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — начала Дарби. «Я только хочу поговорить». Сидящая напротив, женщина смотрела не столько на нее, сколько сквозь нее. «Абсолютно пустой взгляд», — отметила про себя Дарби. Потом, как по волшебству, пустота исчезла. Женщина постаралась сфокусировать взгляд, в котором пустота сменилась сначала узнаванием, затем смесью удивления и облегчения. Может, ей это только кажется? «Терри? Терри, это ты? Воспользуйся этим. Что бы это ни было, воспользуйся этим». «Да, это я», — с трудом вымолвила Дарби. Во рту пересохло от волнения, язык плохо слушался. «Я здесь, чтобы...» «Говори тише! Он наблюдает за нами!» Женщина качнула головой в сторону потолка. На потолке не было ничего, кроме паутины и старого улья шершня. «Я выключу свет, и тогда он точно нас не увидит», — сказала Дарби. «Хорошо! Это ты хорошо придумала! Ты всегда была умной, Терри!» Дарби выключила фонарик. Сквозь прорези решетки мелькали бело-синие огни мигалок. Женщина все еще не отпускала от себя мусорный бак, загородившись им как щитом. «Может, спросить, как ее зовут?» «Нет, этого делать нельзя. Она уверена, что мы знакомы», — лихорадочно размышляла Дарби. «Нельзя нарушать контакт. Придется продолжать блефовать». «Я думала, ты умерла», — сказала женщина. «С чего ты взяла?» «Ты кричала, звала на помощь, но я не успела». Лицо женщины померкло, осунулось еще больше. «Ты не шевелилась и была вся в крови. Я пыталась тебя растормошить, но ты не двигалась». «Я обманула его». «Я тоже. На этот раз у меня очень хорошо получилось его надуть, Терри». Женщина оскалилась так, что Дарби пришлось отвернуться, иначе она не выдержала бы. «Когда он запихивал меня в фургон, я знала, что он собирается сделать, поэтому была готова». «А какого цвета был фургон?» «Черный». «И знаешь, Терри, он все еще там». «Ты видела номера? Он ищет меня, нас с тобой». «Кто нас ищет? Как его зовут?» «Мы должны затаиться, пока все не стихнет. Я знаю, как отсюда выбраться. Пойдем покажу». Женщина молчала, не шевелилась. Она продолжала изучать потолок. Она закрылась мусорным баком, не давая к себе приблизиться. Есть два варианта — спуститься и как-то вывести ее оттуда. Или предоставить полицейским возможность с ней разбираться. Дарби отодвинула бак, загородивший вход. Услышав, что женщина не кричит, она начала осторожно спускаться. Глава 9. «Сейчас я подойду ближе, чтобы мы смогли нормально поговорить», — осторожно начала Дарби. «Хорошо?» Дарби сделала несколько шагов по утоптанному мусору, старым газетам, то и дело спотыкаясь о банке из-под содовой. В нос ударил тошнотворный запах немытого гниющего тела. Дарби закашлялась, ее чуть не вырвало. «Терри, с тобой все в порядке? Пожалуйста, Терри, скажи, что все в порядке». «Все нормально». Дарби старалась дышать через нос. Ей пришлось опереться на стену. Теперь она находилась в 2 футах от женщины. Их разделял только мусорный бак. На женщине не было ни белья, ни обуви. Это был скелет, обтянутый кожей. Живой труп. «Ты видела Джимми?» — спросила женщина. Вдруг Дарби в голову пришла спасительная идея. «Да, я видела его, но не сразу узнала». «Тебя слишком долго не было. Неудивительно, что он изменился до неузнаваемости. Это да, но, видишь ли, у меня что-то случилось с памятью. Я не помню некоторых деталей, например, свою фамилию. Мастранжелло. Терри Мастранжелло. Ты познакомишь меня с Джимми? После всего, что ты о нем рассказывала, мне кажется, что я знаю его не хуже, чем ты. Я уверен, он будет рад. Но для начала нам нужно выбраться отсюда. Отсюда нет выхода. Есть только места, где можно спрятаться. Но я нашла выход. Перестань обманывать себя. Помнишь, я пыталась? Мы обе пытались. Но я ведь вернулась за тобой, не так ли? Дарби сняла ветровку и передала ее через бак. Одень это, согреешься. Женщина потянулась было за курткой, но внезапно в испуге отдернула руку. Что-то не так? Я очень боюсь, что ты исчезнешь, сказала женщина. Я не хочу тебя снова потерять. Давай же, возьми ее. Я не исчезну, обещаю. Женщина несколько минут размышляла, потом все же отважилась взять протянутую ветровку. На ее лице отразилась целая гамма ужаса, боли и страха. Она прижала куртку к груди, зарылась в нее, вдыхая запах, и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Наконец приехала скорая. Она подъехала максимально близко, с выключенными мигалкой и сиреной. «Спасибо тебе, Господи, за малые милости». «Ты на самом деле нашла выход?» — спросила женщина. «Да, нашла. Я и тебя отсюда выведу». Каждая клеточка тела Дарби кричала: «Не делай этого!» Но она отмела все предостережения и взяла женщину за руку. Та с готовностью ухватилась за нее. Два пальца на ее руке были недавно сломаны, и кости срослись под каким-то немыслимым углом. Руки были все в занозах. Женщина снова уставилась в потолок. «Тебе больше нечего бояться», — попыталась подбодрить ее Дарби. «Просто держи меня за руку и иди туда же, куда и я. Теперь ты в безопасности». Глава 10. К удивлению Дарби и значительному облегчению, женщина не закричала и не стала отбиваться, выйдя наружу к мигающим огням, а только сильнее сжала ее руку. «Здесь тебя никто не обидит», — заверила ее Дарби и потянулась за своим зонтиком. Она не хотела рисковать, подставляя под струи дождя важные улики, которые могут оказаться на теле спасенной женщины. «Больше тебя никто не обидит, обещаю». Женщина зарылась лицом в куртку и начала всхлипывать. Дарби обняла ее за талию. Тело ее так высохло, что казалось, дунешь, и она рассыплется. Маленькими аккуратными шажками она довела женщину до скорой. Перед раскрытыми дверями машины стояли двое медиков. У одного в руках был шприц. Без этого не обойтись. Им необходимо было усыпить ее. Лучше сделать это сейчас, в открытую, на случай, если ситуация снова выйдет из-под контроля. Сдерживать ее в машине скорой помощи будет гораздо сложнее. Медики приблизились к женщине. Копы тоже подошли, чтобы вмешаться, если это будет необходимо. «Мы уже почти на месте», — прошептала Дарби. «Не отпускай мою руку, и все будет хорошо». Медик вонзил шприц в ягодицу женщины. Дарби внутренне сжалась, готовясь к худшему. Но она даже не дрогнула, словно не почувствовала укола. И только когда глаза ее закрылись, Дарби смогла отдать несчастную на попечение медикам. «Не пристегивайте ее пока», — попросила Дарби. «Мне понадобится ее футболка, и нужно еще кое-что сфотографировать». Куб уже стоял снаружи со своим чемоданчиком. В машине было не так много места для работы. Миниатюрная Дарби без труда забралась внутрь, в то время как Куб остался стоять возле задней дверцы машины. На лица они надели маски, потому что запах становился просто нестерпимым. Дыхание женщины, тяжелое и прерывистое, не заглушали даже капли дождя, барабанящие по крыше машины. Мэри Бет протянула Дарби фотоаппарат. Вначале она сделала общий снимок лежащей на спине женщины, потом крупным планом сфотографировала дыры на черной футболке. Ножницами Дарби сделала ровный разрез на футболке от нижнего края к шее, затем еще два разреза от шеи к подмышкам. Она аккуратно раздвинула ткань, обнажая грудь. Бледная кожа была изуродована сеткой шрамов, рубцов, незаживающих порезов и обтягивала ребра, как барабан. «Это чудо, что она все еще жива. Она давно должна была умереть от аритмии сердца», — заметила Мэри Бет. Дарби осторожно перевернула женщину на бок, стащила с нее футболку и бросила в пакет для улик, который Куб держал в руках. «Нужны образцы грязи из-под ногтей», — сказала Дарби. Дарби взяла мазок со слизистой рта женщины. Куб залез деревянной лопаточкой под ноготь. Ноготь распался на две половинки и начал кровоточить. Черт, да что это с ней такое? Господи, если бы я только знала. Нужно еще успеть взять отпечатки пальцев, сказала Дарби.